Глава четвертая. Через три дня, не доезжая немного до станции Шахтной, отряд спешно выгрузился. Примчался откуда-то молодой парнишка-кавалерист. Сунул Шибалову пакет и сказал, улыбаясь, точно сообщая какую-то приятную новость. А вчера уйму наших немцы у краюшкова положили. Беда прямо какая жара была. Отряду была дана задача, минуя разбросанные по деревенькам части противника, зайти в тыл и связаться с действующим отрядом донецких шахтеров Бегичева. — А что же связаться? — недовольно проговорил Шибалов, тыкая пальцем в карту. — Где я этот отряд искать буду? — Накося, написали. — Между Алешкиным и Сосновкой. Ты мне точно место дай, то связаться, да еще между. Тут Шибалов выругал штабных начальников, которые ни черта не смыслят в деле, а только гораздо приказы писать, и велел скликать ротных командиров. Однако, несмотря на ругань по адресу штабников, Шибалов был доволен тем, что получил самостоятельную задачу и не был подчинен какому-нибудь другому, более многочисленному отряду. Командиров было трое. Бритый и спокойный чех Галда, хмурый унтер Сухарев и 23-летний весельчак, гармонист и плясун, бывший пастух Федя Совцов. Все они расположились на полянке вокруг карты, посреди плотного кольца обступивших красноармейцев. — Ну, — сказал Шибалов, приподнимая бумагу, — согласно, значит, полученному мною приказу, приходится идти нам в неприятельский тыл, чтобы действовать вблизи отряда Бегичева. И должны мы выступить сегодня в ночь, минуя и не задевая встречных неприятельских отрядов. Понятно вам это? Ну уж не задевая. Как же это можно, чтобы не задевая? С хитроватой наивностью спросил Федя Совцов. А так и не задевая. Настороженно повернув голову, ответил Шибалов и показал Феде кулак. Я тебя черта знаю. Я тебя задену. Ты мне смотри, чтоб без фокусов. Значит, в ночь выступаем, продолжал он. Подвод никаких. Пулеметы патроны на вьюки, чтобы ни шуму, ни грому. Ежели деревень какая на пути, обходить осторожно, а не рваться до нее, как голодные собаки да падли. Это тебя, Федор, особенно касается. У тебя свои байбаки, ежели хутор хоть в стране заметят, им все нипочем, так и прут на сметану. У меня тоже прут, сознался чех Галда. У меня прошлый раз расфетчики катку сырой тесто приносили. Я им говорил, зачем притащили сырой? Они мне говорили, на огонь пекать будем. Все рассмеялись, даже Шибалов улыбнулся. Это за Дебальцевым еще, засмеялся рядом со мной Васька Шмаков. Это он про нас жалуется. Мы в разведку ходили, к казаку попали. Богатый казак. Как нас из его халупы стеканули из винтовок. Но только мы все равно доперли до хутора. Смотрим, а там никого нет. Печь топится, квашня на столе. Мы запалили хутор, квашню с собой забрали. Потом вечером на кострах запекли. Вкусное тесто, сдобное, чистый кулич. — Сожгли хутор? — переспросил я. — Разве можно хутор сжигать? — Да чисто! — хладнокровно ответил Васька. — Как же нельзя, раз из него по нас хозяева стрельбу открыли? Они, казаки, вредные. Он богатый, ему что? Новый строить начнет, чем гайдаматничать. А если еще больше обозлиться? Еще больше за это красных ненавидеть будет? Больше не будет, — серьезно ответил Васька. Который богатый, тому больше ненавидеть уж некуда. У нас Петьку как шина поймали, так прежде чем погубить, 3 дня плетьми тиранили. А ты говоришь больше. Куда ж еще больше-то? Перед ночным походом ребята варили в котелках кашу с салом, пекли на углях картошку, валялись на траве, чистили винтовки и отдыхали. В повозке у ротного Сухарева я увидел шинель, лишнюю старую шинель. Подол был прожжен, но шинель была еще крепкая и годная к носке. Я попросил ее Сухарева. «На что она тебе?» — спросил он грубовато. — У тебя же свое пальто, ты ж драповое. Мне шинель к самому нужна. Я из нее себе штаны сошью. — А ты шей из моего, — предложил я. — Честное слово, а то все ребята в шинелях, а я черный, как ворона. Ну, тут Сухарев с удивлением посмотрел на меня. Его мужиковатое топорное лицо расплылось в недоверчивую улыбку. — Сменяешь? — Конечно, — быстро заговорил он. — И на самом деле, какой же ты солдат в пальте? И виду никакого вовсе. Шинелька, не смотри, что прожжена немного. Ее обкротить можно, а я тебе в придачу серую папаху дам. У меня осталось лишнее. Мы обменялись с ним, оба довольные своей сделкой. Когда я в форме заправского красноармейца, закинутый на плечо винтовкой, отходил от него, он сказал подошедшему Ваське, «Обязательно, как будет случай, бабе отошлю». Ему на что оно? Стукнет пуля, вот тебе и все пальто спортило. А дома баба куда как рада ей будет. Ночью с первого же попавшегося хутора Федя Сырцов добыл двух проводников. Двух для того, чтобы не попал отряд на чужую вражью дорогу. Проводников разделили порознь. И когда на перекрестках один показывал, что надо брать влево, то спрашивали другого. И только в том случае, если направления сходились, сворачивали по указанному пути. Шли сначала лесом по два, поминутно натыкаясь на передних. Федя Сырцов еще заранее приказал обернуть копыта лошадей портянками. К рассвету свернули с дороги в рощу, выбрались на полянку и решили отдыхать. Дальше при свете двигаться было опасно. Возле дороги в гуще малинника оставили секрет, а к полудню западный ветер донес густые раскаты артиллерийской перестрелки. Мимо прошел озабоченный Шибалов. Рядом упругой крепкой походкой шагал Федя и быстро говорил что-то командиру. Остановились возле Сухарева. До меня долетели слова. «Разведка по врагу. Конных? Конных нельзя. Заметно слишком. Пошли трех своих, Сухарев». «Чубук». Негромко, как бы спрашивая, сказал Шибалов. «Ты за старшего пойдешь? С собой Шмакова возьми и еще выбери кого-нибудь понадежнее». — Возьми меня, Чубук, — тихо просил я. — Я буду очень надежным. — Возьми Семку Горшкова, — предложил Сухарев. — Меня, Чубук, — зашептал я опять. — Возьми меня, я буду самый надежный. — Угу, — сказал Чубук и мотнул головой. Я вскочил, едва не завизжав, потому что сам не верил в то, что меня возьмут на такое серьезное дело. Пристегнув подсумок и, вскинув винтовку на плечо, остановился, смущенный пристальным, недоверчивым взглядом Сухарева. — Зачем его берешь? — спросил он Чебука. — Он тебе все дело испортить может. Возьми Симку. — Симку? — переспросил, как бы раздумывая Чебук, и, чиркая спичкой, закурил. — Дурак! Бледнее от обиды и ненависти к Сухареву! — прошептал я про себя. — Как он может при всех так отзываться обо мне? Они возьмут, я нарочно сам проберусь, нарочно до самой деревни, все разузнаю и вернусь. Пусть тогда Сухарев сдохнет от досады. Чубук закурил, хлопнул затвором, вложил в магазин 4 патрона, 5-й дослал в ствол и, поставив на предохранитель, сказал равнодушно, точно не чувствуя, как важно для меня его решение. — Симку! — Что ж, можно и Симку. Он поправил патронтаж и, взглянув на мое побледневшее лицо, неожиданно улыбнулся и сказал грубовато, — Да, что ж, Симку, он и этот постарается, сколь у него есть охота. Пошли, парень. Я кинулся к опушке. — Стой! — строго остановил меня Чубук. — Не жеребцой, я тебе не на прогулку. Бомбу у тебя есть? Нету. Возьми у меня одну. Погоди, донесу ее в карман рукояткой. Станешь вынимать кольцо, сдернешь, суй запалом вниз. Ну так. Эх, ты, — добавил он уже мягко, — белая горячка.